Май жестокий, с белыми ночами, вечный стук в ворота. Выходи, голубая дымка за плечами, неизвестность, гибель впереди. Женщины с безумными очами, с вечно смятой розой на груди. Пробудись, пронзи меня мечами, от страстей моих освободи. Хорошо, в лугу широким кругом в хороводе пламенном пройти, пить вино, смеяться с милым другом и венки узорные плести, раздарить цветы чужим подругам, страстью, грустью, счастьем изойти, но достойней за тяжелым плугом в свежих росах поутру идти.